Первым делом эмиссар Святейшего Синода сделал ряд визитов. Причем начал с губернатора, как того требовали учтивость и официальный характер поездки. Антон Антонович, уже получивший о столичном госте все указанные выше сведения, ожидал увидеть неофита, этакого Матфея Мытаря, самую опасную разновидность вероблюстительского племени, и поэтому заранее настроился на крайнюю осторожность. Зато Людмила Платоновна, чью фантазию потрясло не столько духовное возрождение сего кудеяра, сколько его былые прегрешения, была настроена решительно и непримиримо, хоть внутренне немножко и замирала сердцем. Губернаторша рисовалась, как в ее уютной гостиной объявится инфернальный красавец, погубитель невинных дев, волк в овечьей шкуре, и приготовилась, с одной стороны, не поддаться его сатанинским чарам, а с другой, с самого начала, поставить супостата на место, ибо Заволжск — это ему не развратный Санкт-Петербург, где женщины легкодоступны и безнравственны. Нечего и говорить, что с такой репутацией, как у Бубенцова, да еще на провинциальном безрыбье, любой мужчина, хоть бы и не слишком авантажной наружности, имел бы все шансы показаться, если не писаным красавцем, то, по крайней мере, интересным типажом. И все же в первую минуту губернаторша испытала глубокое разочарование. В гостиную с поклоном вошел субтильный, если не сказать тщедушный, господин на вид лет 30, до чрезвычайности подвижный в суставах, вихлястый, определила Людмила Платоновна, любившая формулировки емкие и простые. Впрочем, справедливости ради признала она, визитер был отлично сложен, а во всей его узкой фигуре ощущалась упругая гибкость рапирного клинка. Но это делало Владимира Львовича невыигрышно похожим на местного франтика, месье Дюдеваля, учителя танцев из Заволжского пансиона благородных девиц. И лицом Бубенцов оказался не красавец, черты острые, нос клювом, светлые немигающие глаза чем-то напоминают совиные. Некоторую привлекательность этой физиономии, пожалуй, придавали только брови в разлет. Людмила Платоновна предположила, что ими-то он своих несчастных жертв и соблазнял. Однако для того, чтобы понравиться хозяйке губернаторского особняка, требовались достоинства посущественней, что она и дала ему понять, не дав руки для поцелуя. При начале разговора петербургский ферт понравился ей того меньше. Голос у него оказался негромкий, ленивый, с небрежным растягиванием гласных. По лицу вяло гуляла скучливо-любезная улыбка. Впоследствии, когда заволжане получили возможность узнать Владимира Львовича получше, стало ясно, что такова была его обычная манера при первой беседе с незнакомыми людьми, если только он не поставил себе цели произвести на собеседника некое особенное, нужное ему впечатление. Тем сильнее был эффект внезапных метаморфоз, когда вялость и пустословие сменялись напором и неожиданным туше. Этим приемом Бубенцов владел в совершенстве. С бароном и баронессой он завел разговор о всяких пустяках, к цели поездки никакого отношения не имевших, об утомительности дороги, о последних модах, о преимуществах английских лошадей перед арабскими. Антон Антонович слушал внимательно, поддакивал и прикидывал, насколько опасен сей болтун. Сам при этом изображал благонамеренную туповатость, что, заметим, у него замечательно получалось. Вывод у барона получился неутешительный, кажется, опасен и даже весьма. Людмила Платоновна из принципа в светской беседе участия не принимала. Сидела с суровым видом, неприязненно разглядывала удивительно маленькие изящные руки опасного чиновника, поигрывавшие кружевным веером, вечер выдался душный, и думала, тоже граф Нулин выискался. 5 минут гость сообразил, кто из этих двоих главней, и на губернатора смотреть почти перестал. Людмилу Платоновну скучающим, снисходительным взглядом из-под своих превосходных ресниц. От этого возмутительного разглядывания она чувствовала себя очень неуютно, будто вышла к гостю не вполне одетой. А ближе к концу получасового визита случилось вот что. В залу заглянул секретарь, и барон, извинившись, отошел к столу подписать какую-то важную бумагу. Собственно, даже известно какую, об освобождении книжной торговли от акцизных сборов. Тут Бубенцов все так же лениво, не меняя тона и выражения лица, спросил. «Я слышал, любезная Людмила Платоновна, вы сильно благотворительностью увлекаетесь? Будто бы прямо рук не покладаете? Похвально, похвально». Покоробленная тоном, каким были произнесены эти слова, Губернаторша сухо и даже язвительно ответила: «А разве есть времяпрепровождение более достойное для женщины моего положения?» Удивленно приподнялась ровная, будто нарисованная бровь. Один мерцающий глаз воззрился Людмиле Платоновне прямо в душу, второй же, наоборот, прищурился и стал почти невиден. «Сразу видно, что вы никогда не любили и даже, кажется, вообще не знаете, что такое любовь». Хозяйка вспыхнула, но не нашлась, что сказать, да и вообще усомнилась. Не прислышалась ли, потому что странные слова были произнесены безо всякого выражения. Тут и Антон Антонович вернулся, так что момент для отпора в любом случае был упущен. Гость еще минут 5 после этого болтал про какую-то ерунду, но губернаторша смотрел на него уже по-другому, то ли с испугом, то ли с неким ожиданием. А уже откланиваясь и подойдя к ручке, на этот раз Людмила Платоновна почему-то поцелую не противилась, инспектор шепнул: «Так ведь вся жизнь меж пальцев протечет. Грех». Ловкий человек воспользовался тем, что губернатор в этот момент самозабвенно до челюстного хруста зевал, деликатно прикрыв рот сухой ладонью, и потому слышать нахальных слов не мог, только всего и было. Но ко всеобщему и более всех самого Антона Антоновича удивлению, с того дня Людмила Платоновна стала отличать петербуржца. Можно сказать, взяла под свое покровительство. Он повадился часто бывать на ее половине и захотел запросто, без доклада. И тогда по губернаторскому дому разносились звуки рояля, пение в два голоса и веселый смех. Антон Антонович сначала пытался участвовать в веселье, однако очень мучился явной своей излишностью, удалялся якобы для неотложных дел и потом мучился еще больше в тиши кабинета, ломая белые сухие пальцы. Были и выезды в узком кругу на пикник, и катание на лодке, и прочие дозволенные приличиями развлечения. Возможно, Владимиром Львовичем руководила искренняя симпатия к баронессе, которая, как мы уже упоминали, блистала и красотой, и качествами души, но, несомненно, и другое. Тесная дружба с самой влиятельной женщиной губернии была нужна синодскому комиссару и для иных целей.